У твоего деда бочки меда. Меду, говорю, вот такие бочки. Смотри, засахаритесь, жестами комично внушала немой Ольга. А потом под дождиком растаете или оближут вас. Да, а что ты думала? Вот так возьмут и обсосут твоего медового деда. В очереди снисходительно посмеивались над Ольгиной беседой с немой. И вдруг нашелся защитник. Шишка. Не обижайте калеку. Ее Бог обидел. Очередь смолкла, будто затаилась. Никто ни слова в ответ. Даже острая на язык Ольга Даниленко ничего не сказала, только глазами сверкнула на Ивана, глянула, как бы спрашивая, «Ударить мне этого гада? Или лучше не трогать падаль, чтобы не смердела?» Поняла, наверное, что лучше не трогать, хотя Иван ничего не сказал своим взглядом, разве только благодарность в нем светилась за ее гнев. Никто немую обижать не собирался и никогда не обижал, и дубодела старого уважали. На продаже меда он, правда, хорошо зарабатывал, но не был жмотом, скупердяем, всегда угостит медом, а больному ребенку сам отнесет особый мед, липовый, лечебный. Помогает другим пчел разводить, иногда бесплатно отдает отсаженные раи. Правда, говорят, Остапович ему премии выплачивает за пчел, за то, что агитирует добранцев разводить их, учит ухаживать за ними. Кроме того, дубодел прекрасный печник, нет лучшего мастера в округе. Таких всегда уважают. Конечно, иные завидуют доходам старика, но это из тех, кто сам мало что умеет делать. Ольга к ним не относилась. Ольгины слова — обычная смесь деревенских шуток с доброжелательной соседской критикой. Между своими добранцами своеобразные отношения, которые чужому человеку бывает нелегко понять. Ивану хотелось выйти вперед и глянуть в лицо всем остальным, стоящим в очереди, всем, кто моложе его. Знают ли они? Помнят ли, так ли, как Ольга, относятся к полицаю? Может, они умолкли просто из уважения к старому человеку? В сельмак входили новые люди. Несколько человек, чужих туристов, прошли в промтоварный отдел. Свои добранцы становились в очередь за Иваном. Вошла Одарка Коноплева, по уличному плиска. Поздоровалась по-старому, по-деревенски, что мало уже кто делал при входе в общественное здание. Одарка делала это не без умысла, рассчитывая потом попросить пропустить ее старую без очереди. Действительно, она прошла вперед, осмотрела полки, что там есть, будто намеревалась закупать весь ассортимент, хотя покупала она одинокая, немного. Буханку хлеба, пол-литра подсолнечного масла, селедочку. Когда-то Иван не любил эту женщину, да и не только он. Помоложе была она вздорной, сварливой лгуньей. Когда он женился, Плиска распускала о нем сплетни, и ему пришлось пригрозить сплетнице. Но судьба ее тяжелая. Муж, неудачник, сухорукий с детства, стал алкоголиком и пьяный попал под машину тут же на шоссе. Сын Сергей рос неплохим парнем, спокойным, тихим, не в мать. В рот не брал ни водки, ни вина, удивляя сверстников, шутивших. Его норма отец выпил. Работал электриком в совхозе, на здоровье никому не жаловался. А 3 года назад попал в больницу и не вышел оттуда. Умер от нефрита. После такой утраты Одарка опустилась, постарела и оглохла. Стала от этого еще более шумной, не говорила, кричала, бестолковой, часто несла околесицу.